Созвучие сознаний создается аурой и соответствием, а также и сотрудничеством в прошлом. Приложим старание к тому, чтобы беседа состоялась. Собеседование – это более высокая форма общения. Хочу видеть вас побеждающим себя постоянно, всегда и во всем, что касается жизни духа. Высшее собеседование может быть постоянным. Сведенборг часто беседовал с развоплощенцами. Ученик же беседует с учителем. Для этого нужно очищение сердца, чтобы «я обитель в нем сотворил» и собеседование стало возможным. Желание собеседования идет от желающего его сердца. Моего только желания недостаточно. Когда мое и ваше желание сливаются вместе, ваше желание исполняется непреложно. Это и есть слитое сердце. Это и значит идти слитым сердцем. Новая форма высшего собеседования или постоянного общения в духе с Владыкой вполне достижима. Так, мысленно беседуя вместе, можно развивать и углублять любое положение, любую мысль. Так, состояние учения или учебы станет постоянным. Поступление мыслей пойдет в прямом соответствии с очищением сердца. Мало ли какие мысли могли возникать в прошлом, в очищенном сердце, на чистом огне сердца, сгорят негодные мысли. Мысль прошлого периодически от времени до времени будет возвращаться в сознание для утверждения или отрицания в случае негодности. В последнем случае мысль будет сгорать. Этот процесс можно усиливать сознательным к нему отношением, представляя себе, как неугодная форма сгорает в луче сознания. Тогда и стражи порога уже не будут страшны, и не устрашит больше тьма, ибо не будет иметь элементов в вас, на которые стала бы реагировать ваша сущность. Когда тьма не имеет в вас ничего своего, тогда вы победители. В себе усмотреть беспристрастно и зорко надо все, что от тьмы накопилось в веках, и безжалостно выбросить все, все, за что может она уцепиться, чтобы приблизиться вновь. Непрободаемым тогда станет панцирь духа. Чистота – это качество также нужно, как и преданность или любовь, или мужество и устремление. Без него все прочие качества теряют свою полноценность. Цель – симфония качеств.